Едва мы вышли из домика, как прямо над головами прогрохотал самолет Ан-2. Где-то над тайгой он развернулся и снова пролетел над поселком, а затем, набирая высоту, пошел на северо-восток Константиновой заимки. Он исчезал на фоне неба, и долгое время были видны сдвоенные плоскости его, и доносился слабый гул мотора. «К чему бы это?» — спросил Рулев. «Куда бы это?» Через какое-то время мы снова услышали самолетный гул. Он прошел над крышей. А еще минут через 20 к нам постучали. «Войдите!» — крикнул Рулев. Я забыл сказать, что у Рулева появилось кожаное вертящееся кресло. Раздобыл его наверняка отставной майор. И сейчас Рулев крутнулся в этом кресле от стола к входу и эдак полулег в нем, нога на ногу, в руке сигаретка. Вошел летчик, наверное, с улицы. После солнечного снежного ослепления он ничего не видел, поэтому сказал только: «Привет, ребята, вот тут к вам». И летчик отошел в сторонку. За ним вошел некто рослый, в распахнутой меховой куртке, в тяжелых собачьих унтах, с карабином за плечом. И еще я заметил на поясе под курткой тяжелый нож. «Не я!» — заорал Рулев. «Я никого не трогал! Я был совсем в другом месте!» Пилот прыснул. Он был одет в аэрофлотовскую шинельку, в нормальных полуботиночках, круглолиц и молод. «Садитесь!» Я пододвинул ему стул. Пилот сел, снял летную фуражку и стал похож на деревенского красавца. Русый волнистый чуб, ресницы на пол лица, румян. Вошедший следом топтался. Тоже, видно, ни черта не видел, хотя и был в темных массивных очках. «Оружие к печке, очки в карман!» — скомандовал Рулев. Рослый так и сделал. Стульев не оставалось, и он сел на рулевскую койку. От унтов по комнате протянулись мокрые большие следы. «Дай-ка мне эту пушку!» — сказал Рулев. Я взял холодный ствол карабина, протянул его Рулеву. «Осторожно!» — сказал Длинный. Рулев клацнул затвором, на пол упал патрон. Рулев открыл магазин, вынул остальные патроны, сыпал их, латунные, остроносые, в ладонь и протянул Длинному. «Так я и знал», — пробормотал он. «Ух, землю на вершок вижу. Эдик, ты как с ним летаешь?» «Да ничего, мы по делу зашли», — улыбнулся пилот Эдик. «Вы председатель совхоза?» — солидно и напряженно спросил Длинный. «А как же? Неужели он на председателя похож?» Рулев кивнул на меня. «Семен Андреевич Ракита», — представился Длинный. «Вот мои полномочия». Он вынул желтый бумажник и вытащил оттуда два сложенных листа. Я заметил, что это бланки Академии наук. «Сеня, значит, тезка. Ну, давай, тезка, свои бумаги. Ух ты! Предлагается оказать всемерную помощь. Кто же это мне предлагает? Руководитель Центра региональных исследований. Не знаю такого, не знаком. Ну, а если по-человечески, что за помощь? Жилье, транспорт, рабочая сила, снабжение. Да мало ли что понадобится. Так, весело согласился Рулев. Ну, а какой транспорт, какая рабочая сила, что за жилье? «Я начальник восточного отряда». Длинный снял, наконец, свои дымчатые очки. «Есть такая наука — стратиграфия. Мы бурим профиль. Отсюда к низине и через нее на восток. Вот мы и будем бурить самую восточную скважину». «Бурить-то я не умею», вздохнул Рулев. «Я бы помог. Разнорабочие будут нужны, тракторы». «Вот что, тезка!» Рулев отвернулся к окну. «Забудь, что здесь существует совхоз. Считай, что здесь голое место. Рабочих у меня нет, транспорта также. И что еще ты собираешься попросить? Не знаю, что, но знаю, что и этого у меня нет. У нас задание государственного значения». Сеня улыбнулся, точно говорил с ребенком. «Есть обком, есть министерство. Можем и через них давить». «Вот обком пусть вам и помогает. У меня нет ничего и не будет». «Найдется», — усмехнулся Сеня. «У всех ничего нет. Нажмешь и находится». «Катись-ка ты отсюда, прыткая рысью», — мирно сказал Рулев. «У них задание... А мы здесь вроде как на субботней рыбалке. Катись, тезка, заходи в шахматишки сыграть. На Константиновой заимке ваши люди», — вмешался пилот. «Мои. Они там рыбу случайно не ловят на этом своем озере?» «Этому озеру глубина метр», — сказал Рулев. «Оно до дна промерзает. Никакой рыбы в нем нет». «Что и требовалось», — сказал пилот. «Полетишь?» «Куда?» «Посадочную площадку на озере будем готовить». «Для чего?» «Тяжелые самолеты, буровую технику будут перебрасывать, тракторы, дизели, ну и так далее». «На ваш аэродром эти самолеты не сядут». «Они там сядут», — горячо заверил Рулев. «Слушай, ребята, чайку по кружке и летим. Там моих два лба, они, конечно, помогут. Еще тут один лоб, он тоже поможет. Филолог, дуй за майором». «Быстрой ногой! Давай чайку, ребята!» Рулев суетился, улыбался, и черт его знает, не мог я понять его. Но я ушел за майором. Когда вернулся, на столе стоял чайник. Длинный Сеня рассказывал свежие анекдоты. Рулев смеялся и закричал мне: «Эх, одичали мы тут, филолог! Вот тезка анекдоты привез! Ах, эти, как их, как тезка, Вспомнил,